Глава 4. Судостроительная верфь Томас Кумба и сыновья опустела. На ней уже не было ни строевого леса, ни оборудования. Умолк стук молотка, не слышалось пронзительного пения пилы. Кораблям для ремонта и переоснастки приходилось плыть в другие места. Яхт-смены в поисках проектировщиков и строителей для своих судов были вынуждены отправляться в дальний конец бухты. Эллинг в углу верфи перешел в собственность инженера, нуждавшегося в дополнительном помещении. Он оборудовал свой гараж на том самом месте, где строилась Джанет Кумбе. По бывшей верфи бродили молодые механики в промасленных комбинезонах с гаечными ключами в руках. В ворота въезжали и выезжали фордовские грузовики, наполняя воздух, некогда пахший просмоленными канатами и дегтем, запахом бензина и машинного масла. Здание большого просторного склада, где обстругивал и отделывал свои корабли Томас Кумбе вместе с сыновьями, продано не было. Его тезка и внук Томас и кузен Джеймс дорожили этим местом, последним, что осталось от некогда процветавшего предприятия. Однако использовали они его уже не как производственное помещение, в котором обитало вдохновение, а как убогий и ничем не приметный пакгаус. Зимой там держали катера и парусные суденушки, которые летом служили для увеселительных прогулок. За небольшую плату там можно было оставить весельные лодки и шлюпки. После смерти отца, отъезда матери и сестры в Лондон, продажи верфи и ухода брата в море, Гарольд Кумбе не хотел оставаться школьным учителем в плене. Дом со всем содержимым выгодно продали. И Гарольду было тяжело каждый день по пути в школу проходить мимо родного гнезда, видеть в его дверях чужих мужчин и женщин, а в окнах чужих детей. После нескольких месяцев раздумий он уволился из школы, предварительно договорившись о работе в Лондоне. В последний вечер, проведенный им в плине, Гарольд поделился своими планами с лучшим другом и любимым кузеном отца, фермером Фредом Стивенсом. Фреду было 42 года, и он упорно поддерживал Кристофера в процессе Кумбе против Хога и Вильямса. «Я не хочу бросать преподавание, кузен Фред», — сказал Гарольд. «Возможно, оно и не обеспечит мне высокого положения, но это отличная работа, и я горжусь ею». «Думаешь, что сможешь тянуть эту лямку? Работать, не покладая рук, без всякой надежды на повышение, да еще в Лондоне, где таких юнцов, как ты, пруд-пруди?» «И все же я намерен попытаться. Мне больно уезжать из плина, но в конце концов я родился и до 9 лет жил в Лондоне. К тому же там мама и Дженни. Бедняжка, что ей пришлось пережить? В пансионе, да еще с моей старой бабушкой, ей не слишком сладко». Фред Стивенс с отвращением свистнул. «Жаль, что твоя мать поспешила сбежать. Они с Дженни могли перебраться сюда, им были бы только рады. Не далее, как вчера, Нора мне об этом говорила. Да и Джону компания Дженни пошла бы на пользу. Единственному ребенку в семье всегда грозит опасность вырасти избалованным, так ведь?» «Только не Джону», — рассмеялся Гарольд. «У вашего парня голова на месте. Кому, как не мне, это знать, ведь в школе он у меня учился. На слова он не гораст, но думает как надо. Славный мальчик». «Ты считаешь?» Довольный отец улыбнулся. «Да, считаю, с Джоном будет все в порядке». Вскоре Гарольд собрался уходить. «Пожалуй, мне пора, кузен Фред. Хоть прощаться и не хочется. Вспомните обо мне завтра вечером, когда я уже буду в Лондоне. Вскоре меня снова потянет в плин. Если сумею, то постараюсь уговорить маму приехать сюда на каникулы. Правда, для этого придется выдержать целое сражение. Хотя, возможно, через год-другой город ей изрядно надоест, и она станет мечтать о деревне. Как вы полагаете?» «Никогда не знаешь, чего ждать от женщин», — улыбнулся Фред. «Во всяком случае, Она всегда может прислать сюда Дженни, если девочка будет плохо выглядеть и ей надо будет сменить обстановку. Нора о ней как следует позаботится. Да и Джон постарается не ударить в грязь лицом и составит ей неплохую компанию. Верно, Джон? Где этот мальчишка? Джон? В окне появилась голова. Иди сюда и попрощайся с Гарольдом. Завтра он уезжает в Лондон. Мальчик перелез через подоконник. 11-летний Джон Стивенс был не по возрасту высок и не всегда знал, что делать со своими длинными ногами. У него были голубые, как у отца, глаза, волосы падали на лицо. «Жаль, что вы уезжаете», — отрывисто проговорил он. «Мне тоже жаль, Джон, но так уж вышло, и жалобами не поможешь». Мальчик кивнул. «Думаете вернуться?» «Собираюсь. Мне было бы совсем скверно, если бы я думал, что больше никогда вас не увижу. Всю нашу семью, Плин и все остальное». «Конечно вернется. И Вилли тоже вернется. Через пару лет ты сколотишь состояние и обоснуешься здесь, в тишине и покое». Фред весело рассмеялся. «А Вилли, ради собственного удовольствия, будет приводить сюда какой-нибудь огромный океанский лайнер. Кстати, Гарольд, как у него с этим радиоделом?» «Отлично, кузен Фред. Похоже, он очень увлечен. Правда, я в этом ничего не понимаю». «Да и я не больше твоего. Но, говорят, это будет чертовски полезно. Ну что ж, до свидания, мой мальчик. Желаю удачи. Мы в Плине тебя не забудем. Не тяни с возвращением и не дай Лондону себя испортить. Передай от меня привет матери». «До свидания, кузен Фред. И огромное спасибо за все, что вы для нас сделали. Ни Вилли, ни я. Этого никогда не забудем. До свидания, Джон. Как-нибудь увидимся, верно?» «Конечно». Гарольд пересек двор и вышел за ворота фермы. Юный Джон, нахмурясь, смотрел ему вслед. «О чем задумался, сын?» — спросил Фред. «Он не вернется», — медленно проговорил мальчик. «Что значит «не вернется»?» «Конечно, вернется. Застрянет в Лондоне года на два, а потом вернется домой в Плин». «Нет», — возразил Джон. «Наверное, я сказал глупость, но мои предчувствия обычно сбываются. Помнишь, что я тебе говорил про дядю Кристофера? Ты тогда посмеялся, но я словно знал наперед». «Послушай, сын, ты становишься сущим пророком, вечно накликаешь всякие беды. Выкинь этот вздор из головы. Неужели ты не понимаешь, что это просто глупо? Нам с мамой не по душе твои нездоровые фантазии, понял?» «Понял». Мальчик, насвистывая, выбежал из дома и перепрыгнул через низкий забор. Затем вынул из кармана рогатку, прицелился в фазана, который пролетал над жневьем, и, промахнувшись, зашагал через поле к вершине холма, откуда открывался вид на гавань и Полмерскую заводь. Внизу, слева от него, сквозь ветви деревьев, виднелся разбитый корпус Джанет Кумбы. Справа, окутанная вечерним туманом, колокольня Ленокской церкви. Засунув руки в карманы и полузакрыв глаза, Джон Стивенс, прищурившись, смотрел на раскинувшуюся перед ним картину. «Не могу я отогнать чувства, которые вдруг приходят ко мне», — думал он. «Я знаю, что больше никогда не увижу Гарольда и Вилли, и что корабль в заводе не развалится, пока с него не снимут носовое украшение. Отец и мама мне не верят, но когда-нибудь они поймут». С поля до него долетели крики подростков. Он помахал им рукой, рассмеялся и, забыв о своих мыслях, побежал вниз. Гарольд собирал чемодан. Закрыв его, он выпрямился, вздохнул и посмотрел из окна на гавань. «Я вернусь», — прошептал он. «Через год-другой Лондон маме надоест, и все мы снова будем жить здесь, Вилли, Дженни и я. Это земля моего отца, моего деда и прадеда. Мы тоже принадлежим ей. Нас также не отнять у нее, как Вилли не отнять у моря. Мы вернемся к тебе, Плин. Вернемся через год или два». В мыслях он уже строил планы будущей счастливой жизни, длинной череды лет покоя и исполнения желаний. Но то были не более, чем мечты. «Через год другой», — сказал он. Стояла осень 1912 года.